Третий скачок. Соединение с самыми выдающимися умами. Взаимодействие известных учителей началось во время уроков для больших групп. Чтобы снизить себестоимость таких уроков, компания организовала проживание учителей в окрестностях Пекина. Учителя не хотели переезжать туда, поэтому компания организовала вахтовый автобус, который забирал учителей с утра за полтора часа до уроков. Также компания организовала одну небольшую комнату с двойными кроватями, в которой преподаватели могли отдыхать в обед. Такие уроки в больших группах – это основные уроки компании Синдонфан. Из этого можно понять, что чем больше уроков было у преподавателей, тем чаще они встречались. Каждый день в автобусе сидели одни и те же люди. Они даже почти не менялись местами. И выдающиеся умы, находящиеся в автобусе, начали взаимодействовать друг с другом, объединяясь в одну сеть. Выражаясь современным языком, они начали формировать пласт общения. Возвращаясь домой, каждый из них делился интересными новостями и замечаниями, размышлениями о своих уроках, рассказами о студентах. Каждый день в автобусе, комнате отдыха или просто в перерывах учителя делились историями, размышлениями, личными ценностями и постепенно сформировали определенный дух компании. Люди не из компании стали потом называть это «дух Синдонфан» или «стиль Синдонфан». Раньше у меня часто бывало так, что после лекции ко мне кто-нибудь подходил и спрашивал: «Вы из Синдонфан? По вам легко понять». Я, будучи частью этого коллектива, так и не смог понять, что это в конце концов за стиль. Но он и правда был. Кроме формирования стиля, еще более важным было то, что среди преподавателей накапливалось доверие и развивались отношения. Позже многие учителя стали друзьями, компаньонами и будущими партнерами по бизнесу. Именно так из этого поколения появились CEO, которые основали компании, прославились и заняли добрую половину рынка образования. Юй Минхун в одной из статей писал: «Мы можем анализировать разную информацию и действия, но Синдонфан останется Синдонфан, потому что наша команда людей выработала какую-то кинетическую энергию, сформировала какую-то невидимую материю, которая невидимо и неслышимо продвигала Синдонфан к развитию вперед и отличала Синдонфан от остальных коммерческих организаций. Эта невидимая культурная материя и есть то, что в системной науке называется эмергентностью, появлением в большом количестве. До сих пор не появилось ни одного образовательного центра, который мог бы, как Синдонфан, с одной стороны стабильно расти, а с другой непрерывно выпускать известных преподавателей, создавая собственную атмосферу и поднимая планку для всей отрасли». Мы обсуждали эту тему с основателем платформы Гукэван Цзи Шисань. Он спросил меня: «Разве Синдонфан развился не из-за того, что они наняли много известных преподавателей, учившихся за границей? Они изначально уже были выдающимися преподавателями». На самом деле так и было с первым поколением преподавателей: Ван Цян, Сю Сяопин, Ян Цзи и так далее. Но для нас примером для подражания было второе поколение преподавателей. Они не были из богатых семей и не заканчивали известных вузов. И хоть каждый из них и был талантливым и много работал, но они не прикладывали в 1000 раз больше усилий, чем другие преподаватели. Внезапное появление целого поколения известных преподавателей в компании Синдонфан – это результат применения рычага знаний, использования преимуществ платформы и объединения умов с выдающимися людьми. Эти три фактора стали усилителем природных и социальных закономерностей. Когда человек понимает принципы, стоящие в работе чего-либо, у него появляется возможность сдвинуться с места и совершить прорыв.